об устойчивости. Устойчивость – это второе качество, которое должно обнаружиться в жизни каждого христианского труженика. Однако многие христиане так непостоянны. Настроение их меняется с переменной погоды так, что они не заслуживают даже доверия. Намерения у них хорошие, но они так эмоционально неустойчивы, что часто теряют свое равновесие. Библия изображает нам человека, который обладает колеблющимся характером. И этот человек – это Симон Петр. Однажды Господь спросил своих учеников, что люди думают о нем. На этот вопрос они ответили, что некоторые говорят, что он Иоанн Креститель, другие говорят, что он Илья, иные же, что Иеремия или кто-то и другой из пророков. Затем он обратился к ним с вопросом и спросил, «А вы за кого почитаете меня?» Симон Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого!» Тогда Иисус сказал ему ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, и я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Обратите внимание на это заявление. «И на сем камне я создам церковь мою». Господь как будто имел здесь в виду тот контраст, на который он указывал на горной проповеди, между мудрым человеком, который построил свой дом на песке, так что в тех же условиях этот дом разрушился. Неважно, каким нагрузкам может подвергаться церковь, она никогда не погибнет, потому что она прямо основана на скале, которая является Иисус Христос. Уже позже, вспоминая это, Петр писал, «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Верхняя надстройка церкви из того же вещества, что и основание». Устойчивость отличает всю верхнюю часть ее. Устойчивость является необходимым условием в характере каждого христианского труженика в каждом живом камне. Христос сказал Петру, «Ты Петр», по-гречески «Петро» – камень, «и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Камень в постройке не является какой-то безмерной массой, подобной камням в основании. Хотя основание и верхняя постройка отличаются по размерам, но по существу они из того же материала. Каждый, кто представляет собой часть церковного здания, может быть мал по размерам, но по природе он не отличается ни на йоту от главы церкви. Обрати внимание, что далее говорит то место, которое мы только что цитировали, «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Это обетование, дарованное тогда Петру, даровано позднее и церкви. Ясно, что слово это обращено к Петру как к личности. Ему, обладавшему способностями служителя Божьего, вручены были ключи царства. И так ему были дарованы эти ключи, и он мог действовать как предверник. Он воспользовался явно этой возможностью в день Пятидесятницы, а позже и в доме Корнилия. Прежде всего он открыл дверь царства евреям, а во вторую очередь язычникам. Однако, когда Господь Иисус обратился к Петру в Кесарии Филипповой, характер Петра еще не соответствовал его имени. В то время он еще не был способен воспользоваться ключами царства. Когда же по милости Божией он освободился от свойственного ему непостоянства и стал служителем Христовым, который был тверд, он мог воспользоваться доверенными ему ключами и мог держать их в руках со властью, связывая и развязывая. Никто из обладающих нерешительным темпераментом не может выполнять такого служения. Для этого необходимо соответствие между характером служителя и характером служения. И тот, и другой должен обладать характером церкви, которую и врата ада не смогут одолеть. К сожалению, эти врата ада одолели уже многих христианских работников, потому что они всегда были из числа колеблющихся. По этой причине на них нельзя было полагаться в труде. До тех пор, пока мы не изменимся, мы не способны будем выполнять то особое служение, которое может быть даровано нам. Но слава Богу, что у Него имеются возможности изменить наши характеры, как Он изменил характер Петра. Он силен справиться со всякого рода немощью, которая искажает нашу жизнь. Он силен так восстановить нас, что мы будем соответствовать Его целям. Библия говорит нам, что Петр по откровению мог признать Иисуса Христом, Сыном Бога Живого. Он никогда не мог бы самостоятельно совершить этого дивного открытия, и никто не мог бы наделить его таким познанием. Только Бог мог возвестить ему это. С момента исповедания, совершенного Петром, Иисус начал говорить своим ученикам о непосредственно предстоящих ему страданиях. Затем он сказал им ясно о своем приближающемся распятии и воскресении, на что Петр возразил: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Обратите внимание на внезапный взмах маятника. Петр, который только что достиг таких величественных высот духовного опыта, вдруг погрузился в такие опасные глубины. Мы уже слышали, что Господь открыто признал, что Петру были даны дивные божественные откровения. И вот теперь мы слышим, как он говорит, что Петр является орудием в руках сатаны. То Петр заявляет Господу: «Ты Христос, Сын Бога Живого», то он действительно укоряет это. Эти два момента, столь близки по времени, являются разными полюсами в его духовном опыте. И вот тот же человек, который оказался сосудом откровения Божьего, в течение очень короткого времени оказался инструментом в руках сатаны, который пытался воспрепятствовать взойти Христу на крест. Господь в тот же час возразил, обратившись непосредственно к Петру, которому он недавно сказал: «Блажен ты», теперь он говорит ему: «Отойди от меня, сатана». Очень короткое время прошло с тех пор, как он заявил: «Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою». Но как же можно было человека, которого одолел сатана, использовать для созидания церкви, о которой Бог заявил, что и врата ада не одолеют ее? Если действительно можно было воспользоваться Петром для этой цели, тогда необходимо было, чтобы он подвергся основательной перемене. И это именно то, что в нем и произошло. Обратим внимание на повествование, изложенное в 26 главе Евангелия от Матфея. Когда ученики собрались вокруг учителя после празднования пасхальной вечери, он сказал им: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря и рассеются овцы стада». Петр же со свойственной ему импульсивностью в тот же час возразил: «Если все соблазнятся о тебе, то я никогда не соблазнюсь». Петр явно противоречил Господу. Но вот, поступая так, он не заметил, что это всего лишь показная храбрость. Он был убежден, что говорит правду. Случилось все это так потому, что Петр был уверен в себе, полагая, что Господь особенно усилил свое общее заявление по отношению ко всем ученикам. Обращаясь к Петру, он, не сомневаясь, включил его в число тех, которые покинут его. Он обратил внимание даже на детали, описывая те глубины, в которые он впадет, отрекаясь от Господа. Но вот так глубоко была уверенность Петра, что все слова Господня не смогли убедить его, и он возражает ему еще более страстно, чем прежде: «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Петр не пытался обмануть кого-либо. Он думал над каждым своим словом, которое произносил. Он любил Господа, и он хотел следовать за ним безоговорочно. Когда он говорил, он выражал свое сердечное желание, только он ошибался относительно того человека, каким он был. Петр хотел бы заплатить крайнюю цену за то, чтобы последовать за Господом, но он не был еще тем человеком, за которого он почитал себя. Он не способен был еще заплатить такой цены. Спустя некоторое время После того, как Петр сделал свое повторное заявление, что он последует за Господом, чего бы это ни стоило, Господь сказал ему и еще двум другим ученикам: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Однако все трое уснули. Затем он особо обратился к Петру и сказал: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» Но потом сказал: «Дух бодр, плоть же немощна». Таков был Петр, и у него было доброе желание, но он был также и немощен. В одно мгновение обстановка опять изменилась. Изменился Петр с переменой обстоятельств. Множество людей пришло взять Иисуса, и чувства Петра пришли в движение. Он протянул руку, извлек меч и отсек ухо слуге первосвященника. Не это ли его доказательство готовности умереть за Господа? «Подождите минуточку». Иисуса взяли и увели. «А где же Петр?» Тогда ученики, оставившие его, бежали, и Петр оставил своего Господа. Марк говорит, что Петр следовал за ним и даже внутрь двора первосвященника и сидел со служителями и грелся у костра. И внезапно одна из служанок первосвященника узнала его и воскликнула: «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся и сказал: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». И вышел он на передний двор и запел петух. Может ли это быть Петр, который в тот же день отсек ухо слуге первосвященника? Да, это тот Петр. Но как одолел его страх, когда служанка первосвященника узнала в нем одного из учеников? И вот тогда он отрекся от своего Господа. Мгновение назад он готов был любой ценой последовать за ним, если бы даже необходимо было за это отдать свою жизнь. А сейчас он хочет одного – любой ценой сохранить свою жизнь. Огромная волна эмоций, которая накатилась прежде на него, миновала. И в то время, когда Иисуса судили в судилище, Петр пытался избежать всякой причастности к его страданиям. Вот так он оказался у выхода. Но и здесь он слышит, как другая служанка говорит стоящим рядом: «Этот был с Иисусом Назареем». И он опять вдруг разразился следующим отречением. Матфей говорит, и он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Вскоре после этого некоторые стоящих вокруг подошли к нему и сказали: «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. Возможно ли, что это был Петр, человек, который трижды отрекся от него с заверениями и клятвами? Да. Это был Петр. Но скорбь Петра не была поверхностна. В характере его проявился основной изъян. Он руководствовался чувствами, а по тому поведение его никогда нельзя было предвидеть. Но таковым всегда является поведение людей, руководствующихся своими чувствами. Энтузиазм таких людей выносит их порою на самые высокие вершины. Но в другие моменты подавленность повергает их в глубочайшие бездны. Такие люди могут получать откровения Божии, но они могут и превращаться в препятствие на пути к целям Божиим. Они способны говорить и действовать под натиском внезапного импульса, но этот импульс может и не быть от Бога. Очень много проблем в деле Господнем возникает в силу коренных дефектов в жизни его слуг. А так как это горе является коренным, то оно требует и коренного исправления. Петр был с прямолинейным характером. Он не поддавался дипломатии и двойному поведению, но у него были сильные чувства, и он доверялся своим чувствам до того дня, когда проверка доказала ему, что он не оказался человеком непоколебимой преданности Господу. Но тогда он уже не стал доверять чувствам. Братья и сестры, вполне возможно, что наша воображаемая любовь к Господу несколько больше, нежели наша практическая преданность. Наша эмоциональная реакция на Его любовь не обязательно является столь глубокой и столь чистой, как мы полагаем. Мы чувствуем, что любим Его, но в то же время мы живем в сфере своих душ, когда нам кажется, что мы действительно таковы, как чувствуем. Мы чувствуем, что хотим жить только для Него и хотим умереть за Него, если Он того хочет. Но если Господь не сокрушит нашей самоуверенности, как Он сокрушил ее в Петре, Наши чувства обманут нас, и наша жизнь окажется непрестанными колебаниями. Петр сознательно не говорил лжи, когда он уверял Господа в своей преданности, но чувства привели его к тому, чего не было в действительности. Страшно говорить ложь, но и недостойным является доверчивость к лжи. Если мы будем продолжать доверяться своим чувствам, Господь позволит нам убедиться с помощью серьезного сокрушения в ненадежности нашей эмоциональной жизни. Мера нашей способности следовать за Господом является и мерой наших желаний следовать за Ним. О, если бы мы могли сознавать тот факт, что Церковь является вечно непоколебимым строением. Основанием Церкви является скала, и каждый камень в этом строении происходит из той же скалы. Если наши характеры еще не достигли соответствия с характером Церкви, то как мы можем надеяться иметь часть в этом строении? Если мы пытаемся строить из заменителей, мы подвергнем опасности все строение. Камни, обладающие другими качествами, нежели скала в основании, не выдержат возлагаемой на них нагрузки, так что в наши попытки участвовать в строительстве выразятся в итоге в крушении, превратившись в потерю для нас и для других, а также в потерю для драгоценного времени, необходимого для завершения дела. Мы поступим хорошо, если обратим внимание на это слово. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Благодарение Богу! Петр пришел через сокрушение к тому, что увидел собственные слабости, а падение его оказалось столь глубоким, что поколебало его самоуверенность. Неужели нам наши прежние ошибки не представляются достаточно серьезными, чтобы могли разубедить нас в нашей серьезности? Мы молимся о свете, необходимом для нашего положения, но осознание наших прежних ошибок не является ли достаточным светом, чтобы побудить нас к тому, чтобы пасть ниц перед Господом в искреннем раскаянии и позволить Ему, чтобы Он вновь обратил и образовал нас, как Он образовал Петра. Когда крушение Петра показало ему, каким он был человеком, он вышел вон, горько заплакал. Начиная с этого часа, Господь стал преобразовывать его, пока характер его не стал соответствовать его новому имени. И тогда Петр способен был воспользоваться ключами Царства Небесного с могущественным результатом. Мы не можем ожидать, что окажемся мощными инструментами, как Петр, но мы можем верить, что Господь будет милостив к нам и в нашей жизни. Необходимо, чтобы в наших характерах совершались радикальные перемены, если нам надлежит быть христианами-тружениками, достойными этого звания.